Глава 34. Зов о помощи, посланный Люси, приняли на сторожевом корабле. «Сэр», — обратился радист Спаркс к капитану, — «я только что поймал с острова сигнал СОС». Капитан нахмурился. «Мы ничем не можем помочь, пока не появится возможность спустить на воду шлюпку», — сказал он. «В сообщении было что-то еще?» «Никак нет, сэр. Сигнал даже не повторили, как это положено по уставу». «Мы ничем не можем помочь», — повторил капитан. «Отправь радиограмму на материк, сообщи о случившемся и продолжай слушать». «Есть, сэр». Сигнал Люси был услышан из станции прослушивания Ми-8, расположенной на одной из горных вершин в Шотландии. Оператор установки, молодой человек, списанный из военно-воздушных сил после ранения в область живота, считал своей главной задачей перехват радиообмена судов немецкого флота у побережья Норвегии. И потому не обратил на однократный СОС особого внимания, однако уже через 5 минут, когда закончилось его дежурство, доложил о нем своему командиру. «Сигнал был передан в эфир лишь однажды», — сказал он. «Скорее всего, он поступил с какого-нибудь рыболовного судна у берегов Шотландии. В такую погоду высока вероятность, что кто-нибудь умудрился попасть в беду». «Предоставьте это мне», — отреагировал начальник. «Я сам свяжусь с ВМФ. Нужно будет также поставить в известность Уайтхолл, как предписывает новая инструкция». «Благодарю вас, сэр». Зато в штабе корпуса королевских наблюдателей СОС со штормового острова наделал переполоха. Конечно, это оказался не тот сигнал, который наблюдатель должен послать, заметив в воздухе самолет противника, но все знали, насколько стар Том. Кто знает, что он мог вытворить в стрессовой ситуации. Поэтому на всякий случай были включены сирены оповещения о возможности налета вражеской авиации, все остальные наблюдатели подняты по тревоге, зенитные установки расчехлены по всему восточному берегу Шотландии, а из штаба отчаянно пытались выйти с Томом на связь. Разумеется, ни один немецкий бомбардировщик так и не появился, и из военного министерства поступил суровый запрос. По какой причине объявлена полномасштабная воздушная тревога, если в небе не наблюдалось никого, кроме редких стай диких гусей? Это прозвучало как выговор. Береговая охрана тоже не пропустила сигнал. И они ответили бы, если бы его передали на правильной частоте из передатчика на судне, которое находилось в зоне их ответственности. Но поскольку СОС прошел по каналам корпуса наблюдателей и исходил от старика Тома, решили пока ничего не предпринимать. Ведь береговая охрана и так готова была отправиться к нему при первой возможности. Когда новость узнали картежники на катере в гавани Абердина, худышка как раз закончил сдавать в очередной раз. «Хотите знать, что произошло?» — спросил он остальных членов команды. «Старина Том скрутил этого беглого пленного и сидит теперь у него на голове, дожидаясь, когда прибудет целая армия и заберет его». «Чушь собачья!» — отозвался на это Смит, с которым согласились все. Совершенно случайно сигнал был принят и на борту У-505. Субмарина все еще находилась более чем в 30 морских милях от штормового острова, но Вайсман крутил ручку настройки приемника, прослушивая эфир, не без тайной надежды поймать оркестр Гленна Миллера, пластинки которого крутили по радио для американских военнослужащих Великобритании, и случайно оказался на нужной волне в нужное время. Он передал информацию своему командиру, капитану второго ранга Хейеру, добавив, передача велась не на частоте нашего человека. «Тогда для нас это ничего не значит», — сказал по-прежнему злой на весь мир майор Вохоль, и Хейер не упустил возможности его поправить. «Для нас это все же кое-что значит», — заметил он. «Прежде всего, мы, вероятно, столкнемся с какой-то активностью на поверхности, когда всплывем. Но нас она едва ли коснется». «Скорее всего, так», — согласился Хейер. «Тогда это полная бессмыслица». «Для меня это лишь вероятная бессмыслица». И так они припирались все время, пока лодка подходила к острову. В результате, в течение всего 5 минут представители военно-морского флота, корпуса королевских наблюдателей, Ми-8 и береговой охраны Шотландии поочередно позвонили Годлеману, чтобы сообщить о сигнале СОС. Годлеман же немедленно связался с Блогзом, не успел тот действительно забыться глубоким сном у камина в комнате отдыха пилотов. Резкий звук телефонного звонка заставил его вздрогнуть и мгновенно вскочить на ноги. Он счел это сигналом, что самолеты готовы наконец к вылету. Один из летчиков снял трубку, дважды произнес в нее «так точно» и передал Блогзу. «Это вас». «Привет, Перси!» «Фред, кто-то с острова только что подал сигнал СОС!» Блокс тряхнул головой, чтобы избавиться от остатков сонливости. «Кто?» — спросил он. «Мы не знаем. Сигнал прошел только один раз и не был повторен. А теперь передатчик замолчал. И тем не менее сомнений теперь почти не остается». «Именно! У тебя там все готово?» «Все за исключением погоды. Удачи!» «Спасибо!» Блокс повесил трубку и повернулся к молодому пилоту, который все еще читал «Войну и мир». «У меня хорошие новости», — сказал он. «Этот гад определенно находится на острове». «Веселые дела, понимаешь», — отозвался летчик.